29 января 2017 года, 22:35, Российская Федерация, Московская область, резиденция президента Российской Федерации. Павел Павлович Одинцов. Президент аккуратно сложил стопочкой прочитанные им бумаги и некоторое время молча смотрел куда-то поверх моей головы. Насколько я понимаю, — наконец сказал он, — ваш план предусматривает превращение Крыма 1395 в вассала Российской Федерации и использование для его защиты части сил, выделенных для обороны аннексированного у татар Крыма 1680-го. «Именно так, Владимир Владимирович», — ответил я. «Только вместо термина «вассал» я предпочитаю использовать «младший партнер». «Смысла это все равно не меняет», — отмахнулся президент. «В любом случае планируется не разовая акция, а долговременная операция со всеми вытекающими из этого факта стратегическими и политическими последствиями. Начнем с того, что я поддерживаю вашу идею о превращении Крыма 1395 в нашу укрепленную торговую факторию, через которую мы могли бы менять наш ширпотреб на их драгметаллы. Тут играет свою роль и нахождение Крыма на перекрестке тогдашних торговых путей, и дружески настроенное к нам местное население, и возможность оборонять эту территорию незначительными силами. План разумный. И приведение всей территории Крыма под единую власть династии Гавросов мы с вами можем обсудить позже, так сказать, в рабочем порядке. Ни генуэзцы на южном берегу, ни хазары с татарами в степной части полуострова у нас никаких положительных эмоций не вызывают. С этим все понятно. Персоны нон-грата должны быть удалены. Все будет проделано вежливо, без ненужной жестокости. Но все должны понимать, кто в доме хозяин. Несогласных, милости прошу, кого за перекоп в степь, кого в родную Италию. Возможно даже, что можно будет провести всю операцию в 1395 году, не привлекая дополнительных сил в паузе между второй и третьей частями вашего плана для 1680 года. Все это понятно, и вопросы могут быть решены в рабочем порядке, но... Тут президент хрустнул пальцами и внимательно посмотрел мне в глаза. «Павел Павлович, меня удивляет ваше недопонимание той внешнеполитической ситуации, которая сложилась в 1395 году за пределами Крымского полуострова. В пояснительной записке вашего профессора Архангельского, все достаточно ясно и четко описано. Основные игроки в окрестностях Крыма – это Золотая Орда, государство Тамерлана, держава турок-османов и обломки, разгромленной турками Византии. Вот, смотрите». Президент раскрыл папку и нашел нужную бумагу. «Золотая Орда идет к своему закономерному распаду. Разгром Мамая на Куликовом поле и поражение, нанесенное в 1391 году Тамерланом войскам Тохтамыша при Кондурче, подкосили ее силы. Государство Тамерлана эфемерно, и, подобно державе Александра Македонского, своим существованием завязано не на историческую традицию, а на конкретную личность. И потому, после смерти Тамерлана, ее распад становится неизбежным. Держава турок-османов, напротив, находится на самом своем подъеме и проживет еще как минимум полтысячелетия. В 1389 году султан Мурад I громит на Косовом поле войска сербского государя Лазаря. Кстати, интересно, что сербы через какие-то 13 лет окажутся в войске султана Баязета при Анкаре, не будут яростно сражаться с войском Тимура. А ведь среди них наверняка были участники сражения на Косовом поле. Парадокс. Но вернемся к нарождающейся Османской империи. Турецкая держава своим экономическим базисом имеет грабеж, а существует и побеждает за счет энергии людей, сменивших веру на карьеру. Такой человеческий материал имеется у османов в избытке. Вспомним, из кого формировался корпус янычар, гвардии султанов. Причем турецкое войско было достаточно сильным, что подтвердил разгром в 1396 году при Никополе равного им по численности и прекрасно вооруженного и обученного войска крестоносцев. Большая часть европейских рыцарей была уничтожена. Пал и возглавлявший крестовый поход против турок король Венгрии Сигизмунд. 300 герцогов, графов и баронов попали в плен, ну а простых пленных воинов турки безжалостно прикончили. Кстати, и здесь решающий вклад в победу турок внесли сербы под командованием Стефана Лазаревича, сына правителя Сербии, казненного турками после сражения на Косовом поле. Однако удивительный народ сербы. Вот тут ваш профессор пишет, что гулямы Тимура разгромили в 1402 году турок при Анкаре. Именно это поражение почти на полсотни лет задержало турецкую экспансию и продлило существование остатков Византии, о которых мы сейчас и говорить не будем. Итак, Павел Павлович, президент побарабанил пальцами по столу. В случае, если вы выбьете из игры Тимура вместе с его армией, то его держава тут же исчезнет с карты мира, поскольку сыновья и внуки тут же начнут в междоусобных войнах делить его наследство. Зато замедлится распад Золотой Орды и усилятся турки. Конечно, случится это не сразу, и, скорее всего, мы там справимся с возникшими осложнениями, но зачем нам это надо? Пускать Тимура в Крым совершенно не стоит. Но я уверен, что Железный Хромец вполне вменяемый политик. Он может изменить свои планы под угрозой неизбежного уничтожения и, оставив в покое Крым, направиться воевать с турками. К тому же добыча, которую он рассчитывает найти в Крыму, не так уж и велика, чтобы стоило из-за нее рисковать войском и жизнью самого правителя Мавераннахра. К тому же торговать Тимур умеет ничуть не хуже, чем воевать. А значит, нет никакого смысла в его полном уничтожении. Если я не ошибаюсь, то часть территории нынешнего Дагестана, примерно в районе Дербента, некогда находилась в пределах державы Тимура, и мы можем договориться с ним об организации пункта приграничной торговли. Да и вообще, живой и действующий Тимур при правильном его употреблении нам куда интереснее, чем мертвый. Но только при правильном. Коварство Тамерлану тоже было не занимать. И в случае обострения ситуации возможны разные варианты. Тщательно обдумайте этот момент и доложите отдельно свои соображения о том, какими именно средствами мы можем гарантировать себя от неприятных сюрпризов с его стороны. Президент отодвинул от себя папки с бумагами и вздохнул. «Ну вот, об этом вроде все. Можете считать, что мною санкционировано заключение договора с княжеством Феодора по смыслу аналогичным соглашениям с Южной Осетией и Абхазией. Остальное же проработаем в рабочем порядке. И не увлекайтесь там. Помните, что наша основная цель находится все же в 20 веке. И чем глубже вы погружаетесь в прошлое, тем ниже уровень местной экономики и слабее финансовые потоки. Надеюсь, это-то вам понятно?» «Так точно, Владимир Владимирович», — кивнул я в ответ. «Понятно. В случае каких-то неожиданных изменений поставлю вас в известность». «Вот и хорошо», — вздохнул президент и достал из ящика стола тоненькую синюю папку-файл. «Теперь, раз уж вы здесь, поговорим по поводу экспедиционного корпуса. Решение принято. Основой для его развертывания будет 41-я армия, дислоцированная сейчас в Новосибирской области. Сегодня утром входящим в нее частям объявили внезапную проверку боеготовности и начали погрузку личного состава и техники в эшелоны. Через 5 дней передовые ее части должны уже выгружаться в Симферополе. Армии это соединение только называется, поскольку по численности тянет едва-едва на мотострелковую дивизию мирного времени. Довооружать и доукомплектовывать ее мы будем уже на месте, в ходе развертывания подготовки к основной операции. Генерал Шаманов сдает дела, и 2 февраля утром должен быть уже у вас. До этого времени вы должны завершить все свои мероприятия по разведке этих ваших исторических площадок и иметь четкое представление о том, где, когда и какие именно силы мы должны будем задействовать для того, чтобы наши операции на всех уровнях работали на одну цель. Правильное планирование, коллега Одинцов, это залог успеха.